А что-нибудь про обычаи племен, те, что более-менее общие для всех? В связи с постоянными усобицами практически у каждого мужчины под кроватью лежит акм. В целом все традиционно. Мужики добывают и воюют, женщины работают на полях и ведут хозяйство, дети пасут скот. Если одно племя убивает всех мужчин другого, то может забрать себе всех женщин и детей, ну и, понятно, имущество побежденных. Дальше, в зависимости от конкретного случая, могут принять в свой клан, а могут сделать рабами, могут оставить себе, а могут продать. Еще, женя не дал продолжить, вот это очень важно, ты даже не можешь себе представить, насколько важно. И он в порыве чувств, неожиданно для себя самого, крепко поцеловал Ольгу, и она, как ему показалось, совсем не была против. Вдали простучала короткая, в три патрона, автоматная очередь, и одновременно с ней выстрел из сайги. В гарнитуре прозвучал голос Клауса: «Аллис». Сзади один за другим заводились моторы машин, раздался звук клаксона, Грубер сообщал, что все готовы. Женя сел за руль Луазика, Ольга устроилась рядом. Он завел мотор, включил передачу и осторожно тронул машину. Переезд начался. День 8. Поспать в эту ночь не удалось никому. Без конца возили, грузили, разгружали. Умотались до крайности, но успели вывести все. Когда небо начало светлеть, у пустого склада стояли лишь два квадрика с нагруженными последним барахлом прицепами. В доме оставался только мотоцикл. Тащить его было тяжело, а применения ему было не видно. «Не переживай, командир», — Касаткин махнул жене, — «все будет путем. Мы тут с комрадом как следует повеселимся и к вечеру придем в форт. Рация у нас есть, так что заранее сигнал подадим. Ну и ты тоже не оплошай там с этим Джамалом». «Да что там Джамал, не воевать же собираюсь». «А вот это ты зря. Именно что воевать. Только пока война у вас идет на словах, но и до пуль непременно дойдет. Ты только постарайся, чтобы это попозже случилось. Нам время нужно подготовиться. Не переживай, капитан. Попробую дня три отыграть, а то и неделю. Ладно, хорош балаболить, светает уже, а вам еще час шкандыбать. Скоро негры придут постовых сменять, вам до этого времени уже за стенами быть нужно. Езжайте уже». Женя пожал руку Касаткину и Клаусу, сел за руль головного квадра и тронул его с места. Ольга оседлала замыкающие и двинулась следом. «Хорошая пара», — сказал капитан швейцарцу, глядя вслед отъезжающим машинам. Тот не понял ни слова, но на всякий случай подтвердил: «Ивахл». Доехали до форта без происшествий. Едва женя слез с седла, подошел Григорьев: «Ты, Михалыч, сосни чуток, тебе сегодня еще много дел предстоит, а мы тут закончим. Люди же работают, как я могу. Люди сейчас доработают и пойдут отдыхать, а ты встанешь дела делать. Так что давай, не спорь, тебе в башне уже приготовлено, на четвертом этаже. Давай, давай, без тебя тут справимся, немного осталось. Через 3 часа у тебя переговоры с замком, надо отдохнуть». Женя действительно чувствовал себя вымотанным до предела, так что легко позволил себя уговорить. Взобравшись наверх, не из последних сил, но из предпоследних-то наверняка, он, не раздеваясь, рухнул на спальник и отрубился. И почти сразу почувствовал, как кто-то трясет его за плечо. Что за черт, только ведь лег. Он с усилием выдрался к реальности и, открыв глаза, обнаружил присевшую рядом Ольгу. «Вставай, за Соня, уже 11:30. «Не может быть». «Еще как может. А как же связь?» Он в ужасе подскочил на постели. «Проспать сеанс связи с замком Россия, это же надо такое учудить. Не дергайся, с утра связи не будет. Сигнал плохой, нужно антенну поднимать». Григорьев оставил записку, что нужно заказать. «Там будут ждать. Как только мы тут наладимся, так и разговаривать начнем». «Уф-ф-ф», — выдохнул женя, от сердца отлегло. «Сходи, умойся. В колодце вода очень холодная и ужасно вкусная». Женя спустился во двор. На крышке колодца уже стояло полное ведро воды. Он щедро, пригоршней, плеснул в лицо, затем еще раз. Полегчало. Глаза, наконец, открылись, и он смог обозреть двор. Все было чисто и аккуратно. Ничего не валялось, никто не бегал, только на угловой башне у пулемета стоял дежурный. Ольга спустилась во двор следом. «Ты что, совсем не спала?» — спросил женя. «Ну почему же, соснула пару часов. Ты не в курсе, что там у Касаткина?» «Да все спокойно, он только что связывался. Говорит, у него все готовы к приему дорогих гостей». «Ну и хорошо. Григорьев спит, недавно лег. Он все утро на ногах, просил разбудить перед визитом Джамала. Железный человек. Все разместились, в Все в порядке, насколько знаю, да, шел бы, перекусил. Потом, сеанс уже вот-вот начнется. Тут вот еще записка, Касаткин передал, что ему нужно. Женя проглядел бумажки. Григорьев сумел таки накануне связаться с замком «Россия» и разузнал таки, какой прицел ему нужен для карабина. Кроме того, радисты из замка посоветовали кое-что по антенне для улучшения качества связи. Капитан тоже кое-чего накропал. Но если с прицелом было все в порядке, штатная британская оптика 32 МК-2 нашлась без проблем. Женя сперва удивился, но потом решил, что так и должно быть, то с заказом Касаткина возникли сложности. Запасные рожки к калашу и к сайге, пожалуйста. Разгрузки, берцы, прочая снаряга, без проблем. А вот гранаты, монки, лягушки и подствольники были наглухо заблокированы. Женя тыкался и так, и эдак, но в конце концов терминал грозно мигнул красным и выдал такую надпись, что недавний программист конкретно перепугался и зарекся впредь доставать неизвестных наблюдателей настойчивыми просьбами в духе «Я знаю, что нельзя, но дайте пожалуйста». В итоге, он на оставшийся вес набрал патронов и последние две позиции заполнил заранее запланированным. Взял армейскую телескопическую 10-метровую мачту для антенны и большой, 2 на 3 метра, российский триколор, ибо флаг должен не жалко трепыхаться с краю на кривой палке, а гордо реять в вышине, вызывая радость у друзей и бессильную злобу у врагов. Какие эмоции вызвало созерцание трехцветного полотнища у Джамала, понять было невозможно. Точно в назначенное время он прибыл в форт. Народ, кто спал, кто, предупрежденный заранее, тихо сидел по своим комнатам. Лишь Полетаев торчал у пулемета, и хмурый Григорьев с сайгой наперевес контролировал водителя. Ольга, как и накануне, принесла чай, добавив ко вчерашнему меню свежеполученные через терминал сласти, и удалилась. Нынче расклад был совсем иной, и Женя, предварительно обсудив с Григорьевым и Касаткиным генеральный план, мог позволить себе немного понаглеть. После вступительной части, взаимных приветствий и ритуального словословия, начался, наконец, серьезный разговор. «Я хочу услышать ваш ответ на мое вчерашнее предложение». Джамал был более резок, чем накануне. «Ну так еще бы, внезапная одномоментная пропажа всех соглядатаев не слабо действует на нервы». Женя не торопился, откусил кусочек печенья, отхлебнул, смакуя, глоток чая и, наконец, изволил ответить. «За прошедшие сутки мы как следует осмотрели форт и окрестности, и нам все очень понравилось. Настолько, что мы собираемся остаться здесь. Стены достаточно высоки, у нас есть некоторое количество оружия, в том числе и трофейного, так что мы можем не опасаться нападения разрозненных племен. Более того, я скажу вам по секрету, мы уже сталкивались с некоторыми из них, и не нашли их особо опасными. А одно из племен, которое было особо настырным, практически прекратило свое существование. Вот, поглядите». Женя вытащил из кармана снятые с вождя бусы. Джамал протянул руку, взял их и, осмотрев, вернул. «Это знак вождя племени Досанеч. Надо понимать, он мертв, как и остальные, кто напал на нас позапрошлой ночью. Насколько я знаю, по вашим обычаям, имущество этого племени, а также его женщины теперь принадлежат мне, и я намерен в ближайшее время вступить во владение своей собственностью». Выражение лица Джамала показалось жене странным. Некая смесь удивления, досады и уважения. «Я вижу, вы действительно хорошие воины, если смогли отбить ночную атаку. На нашей стороне была удача, но нам помогло не только это». Женя решил немного блефануть. «Джамал, он вновь отпил из чашки и поставил ее на стол, вы ведь наверняка знаете, что еще недавно здесь, на вершине холма, была лишь каменная плита. У меня же при попадании сюда оказался некий ключ. Думаю, его дали мне те, кто переместил в этот мир. И вот в результате этого мы сейчас пьем чай и беседуем в небольшой хорошо защищенной крепости. Насколько мне известно, при помещении сюда, на эти земли, различных групп людей, изначально им дается стартовый набор, запасы, техника, иногда оружие. Набор этот подготавливается для конкретного народа. Я знаю, что эфиопские племена довольно долго жили за счет банального грабежа, например, немцев, и использовали рабский труд захваченных ими людей. Теперь же мы, попадя сюда, увидели склад для русских, с русскими товарами и русской техникой. К чему вы мне это рассказываете? Эфиоп изобразил недоумение. Я к тому, уточнил Женя, что становится совершенно очевидно. Те силы, которые управляют этим миром, недовольны действиями Аддис Абебы и хотят урезать их возможности за счет усиления более успешных анклавов. Той ночью, когда племя, как вы говорили, Досанеч, так вот, той ночью, когда эти бандиты решили напасть на нас, я проснулся по неизвестной причине за четверть часа до начала атаки. Я вполне допускаю, что наблюдатели, давайте будем их так называть, были в курсе планов ваших соотечественников и таким образом вмешались в происходящее и дали нам шанс победить. И мы этим шансом, Женя крутнул на пальце бусы вождя, воспользовались в полной мере. Джамал сокрушенно покивал. Ни по его лицу, ни по голосу не было возможности оценить, как он воспринял Женин заход. Да, многие кланы моего народа ведут себя не вполне цивилизованно. К сожалению, у некоторых из них проявились самые худшие из существовавших прежде традиций. Но, поверьте, далеко не все стали бандитами. Дело в том, что в старом мире в Эфиопии жили два основных народа, это Амхара и Арома. Амхара в большинстве своем всегда были мирными людьми. Они растили ячмень и пасли скот. Все Амхара – православные христиане. Арома же, в основном, мусульмане. Прежде власть в государстве принадлежала Амхара. Государственный язык тоже был Амхара. Правители Эфиопии были не слишком дальновидны, они хотели, чтобы все эфиопы стали Амхара. Многие Арома были недовольны, но там это никого не волновало. Здесь, в новом мире, все перевернулось. Власть захватили Арома. Конечно же, они первым делом вспомнили старые обиды и теперь пытаются отыграться за прошлое. Отсюда и такая агрессивность некоторых племен. Что ж, это, наверное, может объяснить то, что происходит, но не может оправдать. Кроме того, наблюдатели, как я вижу, уже составили свое мнение и приняли решение. И чтобы заставить их его изменить, нужно что-то более весомое, нежели слова. Как я понимаю, вы как раз из тех Амхара, которых преследуют войска из Аддис-Абебы. Вы понимаете совершенно верно. Может быть, мы сможем быть полезными друг другу, и что вы хотите предложить? Джамал выглядел заинтересованным. Или это хитрая игра? Хрен знает, не было у Жени опыта политических баталий. Мое предложение таково. Женя отодвинул от себя кружку с недопитым чаем и слегка наклонился к собеседнику. Вокруг этого форта, уважаемый Джамал, и того дома, где сейчас находится моя группа, наблюдатели выбрасывают людей, иногда по одному, иногда небольшими группами. Эти люди, по замыслу хозяев этого мира, должны присоединяться к моему анклаву. Я намерен выполнить их желание в полной мере. Если ваши братья по оружию будут находить в лесу таких людей и доставлять сюда, в этот форт, я готов выкупать их. Что вам нужно? Наверное, в первую очередь, патроны и топливо. Я могу предложить по 10 патронов и по 5 литров бензина за каждого привезенного мне человека. Я также буду рад, если вы будете привозить ранее выкраденных и сейчас содержащихся в рабстве европейцев. Джамал в свою очередь отставил чашку с чаем в сторону. Это интересное предложение, но я не могу немедленно дать на него ответ. Мое влияние не так уж велико. Мне необходимо обсудить ваши слова с другими вождями. Давайте встретимся еще раз, скажем, завтра в это же время. Прекрасно. Я буду ждать вас завтра. Когда эфиопы уехали, к жене подскочил Политаев. Растешь, командир, что ты такого негру наговорил? Загрузил по самое не балуйся. Он, когда на квадрик садился, чуть мимо седла не промазал. Пока еще ничего особенного. Завтра прикатит, посмотрим, во что это выльется. Если дело выгорит, у нас тут народу резко прибавится. А башка у тебя варит, уважаю. Слушай, я тут думала, через твой канал нельзя какого завалящего самолетика добыть, я бы тебе организовал и разведку, и штурмовку. Попробовать можно, только какой тебе заказать, чтобы в 150 кил уложиться. Даже какой-нибудь древний форман весит намного больше, разве что дельтаплан. А во, озадачил, пойду прикидывать. Подошел Григорьев. Ну что, как прошли переговоры? Пока не ясно. Я борзел, блефовал, пугал гневом наблюдателей, мистики понагнал и под конец выдвинул встречное предложение. Пусть сюда найденных людей привозит. Завтра вернется, будем дальше говорить. И то хлеб. Говорить лучше, чем стрелять. Нам время нужно, чтобы получше здесь обосноваться. Как ты думаешь, поверит этот Джамал в мои бредни, или нет? Вряд ли, хотя во внимание примет. И вообще, Михалыч, очень не понравился мне этот товарищ. Вроде, задумавшись, шел, а все по сторонам зыркал, чего-то выглядывал. Скорее всего, прикидывал. Все мы перевезли, или не все, стоит еще ночь караулить, или нет. Думаю, он сейчас подальше отъедет, и даст команду своим начать атаку на дом. Тогда надо Касаткина предупредить, пусть наготове будет. Так я уже ему сказал. Он вот что, просил прислать человека с канистрой бензина. Там к ним пацан вышел, увидел мацик, аж весь затрясся. Берется по лесу сюда его пригнать. Ну и ружье ему нужно, он недавно только срочную отслужил. Может помочь, а кого можно послать, разве что Смыкова. Надеюсь, он успел отдохнуть, но туда же хода минимум 2 часа. Не окажется так, что он придет слишком поздно. Сколько там Касаткин держаться собрался? Все люди, кого ждали, уже здесь. Обойдут их там негры, да и положат у пустого сарая. Есть ли смысл? Уж если на то пошло, пусть мотоцикл в лес подальше закатит, потом можно будет тишком вытащить. И то правда. Тогда пойдем, сообщим капитану решение, да будем пытаться с метрополией связываться. Да, кстати, как у тебя вчера получилось? Есть что-нибудь, что мне нужно заранее знать? Григорьев хитро улыбнулся. Не томи, рассказывай. А что тут рассказывать? Связь установлена. Слышимость была плоховатая, но ты, гляжу, уже новую антенну поставил. Разговаривать будешь с самым главным человеком, командором замка «Россия» Сотниковым Алексеем Александровичем, он же президент Русского Союза. Женя аж присвистнул. Ни хрена себе, тут и союзы уже понастроены. А так, без официала, что сказали? Ну, во-первых, там все в шоке по самые-самые. Такого выкрутаса они уж никак не ждали. Тут, видишь ли, наблюдателями все территории как бы заранее поделены. Наставлены национальные анклавы. У каждого анклава есть свой замок, свой канал поставки, свой начальник, своя мини-армия. И каждый крутится как может. Производство там, сельское хозяйство. Ну и политика пошла, торговля, то се. Но некоторые, вот и эфиопы тоже, своего особо не развивают, в основном, грабят. С ними конкретные терки. Начальники меж собой не общаются, племена партизанит, армия их выискивает и зачищает. А тут мы вылезли и все расклады спутали. Вообще наши неплохо развились. Территорию застолбили немалую. Медицину серьезно поставили, промышленность строит, даже свое оружие делают. Чемпионаты по футболу проводят, в КВН играют. Недавно вообще отправили экспедицию на другой континент. Короче, движуха в полный рост. А еще, они с немцами объединились, так что вопрос, в какой замок идти, в Берлин или в Россию, уже не стоит. Это, по сути, практически одно и то же. Связались с замком. Там попросили час на подготовку. В ожидании разговора с Сотниковым Женя весь переволновался. Он чувствовал себя как в школе перед экзаменом. Кажется, прячась в кустах от негра, он так не боялся. Сейчас же ходил из угла в угол, не зная, как унять нервную дрожь. В конце концов, Григорьев сказал ему: «Михалыч, хорош себя изводить, ничего страшного не случится. Он, там хозяин, ты, здесь». Ты ему собираешься на блюдечке с голубой каемочкой преподнести серьезную крепость с 2 десятками человек гарнизону, да еще автономную, со своими ресурсами, а, может, и еще с чем. Окрестности-то толком не разведаны. Уже заодно только это он тебе должен в пол кланяться, да еще прислать подмоги разной, да советов надавать, да обстановку международную толком прояснить. Чем так мается? Пошли лучше, я тебя стрелять поучу. О том, что он собирается присоединяться к Русскому Союзу, Женя объявил своим людям в тот же вечер, как было принято решение о переезде. Отпала нужда в спешном путешествии через лес, возникла возможность закрепиться в этом месте и начать обустраиваться по полной программе. Да и сам он уже не пытался скинуть с себя шапку Мономаха, полностью приняв ответственность за доверившихся ему людей. Были, конечно, вопросы. Некоторые считали, что они могут справиться и сами, но Женя быстро доказал обратное. Во-первых, у них не хватало специалистов, врачей так и вовсе не было, а в условиях враждебного окружения огнестрельных ранений могло быть немало. Потом, катастрофически не хватало мужчин. Тем более, если учесть, что любые работы вне форта должны сопровождаться достаточной охраной. С оружием тоже было не все хорошо. Конечно, они уже не беззащитны, но, все-таки, пулемет только один. Что будет, если с каждой стороны кинется на них по десятку негров? В итоге, все согласились. Тем более, что Женя твердо пообещал. Как только установится постоянное транспортное сообщение с замком «Россия» или с замком «Берлин», все желающие смогут покинуть форт. Ну а как он мог не пообещать? Силой-то никого не удержишь. Упражнения с пистолетом, как стоять, как держать оружие, как целиться, от переживаний отвлекали на раз-два. Отставной старшина за свою службу пострелял достаточно, так что все тонкости процесса знал досконально, и женю гонял безжалостно. «Ноги поставь как надо, корпус доверни, руки не опускай». Казалось, за все время тренировки женя ничего ни разу не сделал правильно. Но когда минул час, Григорьев одобрительно похлопал ученика по плечу. «Ничего, толк будет. В день по часу занимайся, через месяц будешь сносно стрелять. А теперь пошли, будем с замком говорить. С внешней антенной, да еще поднятой на дополнительные 10 метров, качество связи серьезно улучшилось. Помех почти не было, голос собеседника был слышен чисто. «Здравствуйте, Евгений Михайлович. С вами говорит президент Русского Союза Алексей Александрович Сотников». Голос невидимого собеседника звучал твердо, спокойно, уверенно. «Здравствуйте, Алексей Александрович. Скажу сразу, ваше появление было для нас полной неожиданностью. До ваших краев наши сталкеры еще не добирались, так что для нас это сплошное белое пятно. Для нас, к сожалению, тоже. Мы знаем только несколько точек и кусок дороги. Ничего, это дело времени. Нас же волнует, в первую очередь, день сегодняшний. Скажите, Евгений Михайлович, каковы ваши ближайшие планы? Как вы видите дальнейшее развитие вашего анклава? Мы всем гарнизоном форта Сибирь хотели бы войти в состав Русского Союза. Рад это слышать». Голос Сотникова потеплел. «Это замечательно. Эфиопы нас давно беспокоят, а в последнее время стали постоянной головной болью. И такой форпост – настоящая находка. Если не трудно, опишите, пожалуйста, ваше владение. У нас небольшой каменный форт классической четырехугольной формы. В плане, квадрат со стороной примерно 40 метров. Высота стен – 6 метров. По углам – сторожевые башни. Что важно, есть свой канал поставки. Имеется некоторое количество транспорта. Часть мы нашли в довольно странном доме вместе со значительным запасом продуктов и хозтоваров. Часть захватили у эфиопов. Локалку, значит, нашли, хорошо. Удивительно, что зусулы ее еще не выгребли. Локалку, переспросил женя, локальный ресурс. Так мы называем подобные точечные забросы смотрящих. Смотрящие, это те, кто все здесь организовал и наблюдает. Совершенно верно. Вы, я вижу, уже догадались об этом. Ну, давайте дальше. У этой, как вы говорите, локалки, есть одна особенность. Она русская, и большинство попавших сюда людей – русские. Любопытный факт. А сколько вообще у вас народа? В данный момент 23 человека. 23, задумчиво повторил Сотников. У вас уже есть потери? К счастью, нет. Половина людей попала сюда поодиночке или вдвоем. Потеряшки, значит, действительно, потеряшки. Приходят все до крайности потерянные. Ну так вот, а половина освобожденные из рабства у эфиопов. Преимущественно немцы, но есть один швейцарец. Все попали в плен достаточно давно. Тут есть о чем поразмыслить. Слышите, Марк Львович, у нас тут, Евгений Михайлович, на всякий случай сидит целый консилиум специалистов, по одному от каждой службы, так что мы сможем ответить вам почти на любой вопрос. А у нас специалисты, как раз, в дефиците, особенно в медицине. Тут в динамике рации раздался знакомый звук, сигнал терминала. Прошу простить, Евгений Михайлович, смотрящие срочно требуют. Обсудите пока вопросы с моими спецами. Я постараюсь скоро вернуться. Здравствуйте, Евгений Михайлович, раздался низкий, чуть хрипловатый голос. Я начальник вооруженных сил замка Россия, полковник Бероев Руслан Владимирович. Расскажите, пожалуйста, о ваших ресурсах в части вооружений. Руслан Владимирович, оружия у нас не так много, но кое-что есть. Во-первых, пулемет ЛМГ-25 на станке. Хорошая машинка. Один автомат АКМ, два карабина Lee Enfield, дюжина гладкоствольных карабинов Сайга-12, пять помповых ружей Бенелли Нова 12 калибра, четыре Хаудаха, один пистолет Люгер П-08. Патроны в достатке. Пулемет стоит на одной из башен, остальное оружие выдается людям для дежурства на стенах и при выходе из форта. Да, слабовато, но уже кое-что. Ну, с оружием мы вам немного поможем из наших запасов. А что с людьми? Есть отставной капитан разведки, он командует нашими, так сказать, войсками, есть отставной сержант милиции, отставной майор авиации и один рядовой, швейцарец, есть еще геолог-охотник и одна бабушка, спортсменка по стрельбе, остальные будут проходить обучение. Что ж, все ясно, попробуем вам помочь, хотя бы на то время, пока вы не обучите своих людей. Чуть позже я бы еще пообщался непосредственно с вашим капитаном, подскажу ему кое-что. Сейчас это несколько затруднительно. Он маскирует наш срочный переезд из локалки в форт. Я ожидаю его возвращения к ночи. Ничего, не сегодня, так завтра мы с ним непременно пообщаемся. В динамике зашумело, стихло, и уже другой голос произнес. Евгений Михайлович, это главный механик замка Россия Дугин. Вы говорили про технику. А что конкретно у вас есть? В локалке мы нашли мотоцикл Ковровицы, армейский транспортер ЛуАЗ-967М. Все в состоянии нового. Еще у эфиопов захватили два двухместных квадроцикла и лендровер первой серии. Голос Дугина оживился. Очень интересно. А как бы? На другой стороне что-то тяжело бумкнуло. Издалека послышался голос Сотникова. Руслан, вызови своих ребят. Нужно прибрать кое-что. И уже громко. Евгений Михайлович, за вас, за ваше присоединение, нам передали пряничек. Смотрящие за такое расширение населения и территории от щедрот своих отвалили два пулемета ДШК. Один из них по справедливости ваш. Постараемся в ближайшее время вам его переправить. Теперь давайте продолжим. Меня интересует ваше географическое положение. Где вы находитесь? Точно определиться мы не можем. Но по приблизительным прикидкам, километров около 300 к северо-востоку от вас. Очень интересно. То есть от вас к западу километрах в 50 верховья реки Щитовой, которая впадает в Волгу. Это может быть вариантом постоянного маршрута. Видите ли, Евгений Михайлович, сейчас по суше к вам машиной добраться практически невозможно. Напрямую, леса и болота. А через Зусулку, это мы так дорогу от Берлина на Аддис-Абебу называем, там негров слишком много, не пробиться. У нас есть вертолет. Но он как раз сейчас проходит регламентное обслуживание и вылететь к вам сможет только через 5 дней. Много им не навозишься, но самое необходимое подкинуть можем. Ну и обеспечить эвакуацию больных и, не дай бог, раненых. Алексей Александрович, а можно поподробнее о международной обстановке? Мы в союзе с Германией, Францией и Египтом, то есть в замке Берлин, Нотр-Дам, Новый Каир. Есть положительные контакты с индусами и Шанхаем. Со Швейцарией и Канадой осторожно приглядываемся друг к другу, с большинством остальных только неофициальные переговоры радистов. С Аддис-Абебой вообще никаких отношений. А что у вас с эфиопами? Только войнушки. Вообще-то, да, до сих пор было именно так. Но сейчас появился некий человек, он представился как Джамал Сага, хорошо говорит по-русски, учился в РУДН. Он отрекомендовался главой одного из племен, но, как мне кажется, у него гораздо больше влияния. По его словам, при попадании сюда, на платформу 5, у них кардинально переменилась власть. В Аддис-Абебе вместо христианских племен Амхара теперь рулят мусульмане Арома. Возможно, с этим связано такое поведение эфиопов. По сути, большинство племен брошено на произвол судьбы и выживают как могут без поддержки центра. Евгений Михайлович, вмешался Бероев. Я в прошлой жизни сталкивался с эфиопом по имени Джамал Сага. Но только это происходило не в Университете Дружбы Народов, а в Академии Генштаба СССР. Если это он, то будьте крайне осторожны. Это очень опасный человек. Спасибо, Руслан Владимирович. Мы учтем эту информацию. Теперь еще важный момент. Вернул себе микрофон Сотников. Вы сказали, у вас есть свой терминал поставки. Да. Тогда позвольте дать вам несколько советов об оружии. Во-первых, вы можете свободно заказывать черные охотничьи пороха в розничной таре. Если научитесь переснаряжать патроны, это сильно разгрузит канал. Кроме того, порох можно использовать и другими способами. Ну, наши вояки между собой обговорят. Еще, посмотрите, что дадут из короткоствола. Как правило, без ограничений дают револьверы. У нас, наганы. Далее. По максимуму используйте имеющиеся, не выбрасывайте ничего, старайтесь чинить вещи и технику, делайте запасы. Смотрящие порой могут без видимых причин ограничивать или совсем закрывать канал. Впрочем, могут и наоборот, стимулировать разовыми или постоянными плюшками. Кроме того, есть возможность заказывать тяжелые вещи, суммируя вес поставок за несколько дней. То есть вы сообщаете смотрящим об этом через ваш планшет. Пропускаете какое-то количество дней, зато потом получаете весь вес за одну поставку. Это очень ценный совет, спасибо. И последнее, что хочу вам сказать. Поощрения смотрящие дают за расширение и развитие анклава. И, в первую очередь, за присоединение монокластеров. Монокластеров, Вижу, вы не в курсе терминологии. Людей сюда, на платформу номер 5, забрасывают тремя способами. Во-первых, как селективный кластер. Это 120 человек, отобранных по национальному признаку. Их помещают в приличных размеров замок и по соседству дают некоторую первичную инфраструктуру. Далее, монокластеры. Это также национальные группы, по 24 человека. Рядом с ними оставляют универсальную локалку типа той, которую нашли вы, и еще одиночки или мелкие группы, мы называем их потеряшками. Так вот, за присоединение селективного кластера или монокластера смотрящие дают разовые бонусы в поставках по каналу. Теперь о локалках. Как мы выяснили опытным путем, они бывают разные. Универсальные, в них набор для выживания группы. Продукты, хостовары, техника. Производственные, в них пиломатериалы, металлопрокат, лакокраска и прочее. И оружейные. Ну, тут название говорит само за себя. Так что ищите, раз специально для вас смотрящие подкинули универсальную локалку, то вполне может быть, что и другие тоже неподалеку. И имейте в виду, зачастую локалки караулит какой-нибудь ископаемый монстр. Например, пещерный медведь или саблезубый тигр. С этим мы уже сталкивались. Тем лучше, меньше будет неожиданностей. Ну, вроде, на первый раз, все. Если будут вопросы, связывайтесь, мы постараемся ответить. До свидания, Евгений Михайлович. До свидания, Алексей Александрович. Женя спустился во двор и присел на край колодезного сруба. От разговора у него осталось двойственное ощущение. С одной стороны, он получил, так сказать, членский билет элитного клуба. С другой, остро чувствовал недостаток знания и умений для руководства всеувеличивающимся анклавом. Но и передать все утяжеляющуюся ношу было некому. Большинство людей не согласились бы встать на его место, разве что только этот мутный бизнесмен. Но такому Женя бы и сам ничего не доверил. Придется ускоренными темпами учиться. Где бы вот только найти школу начальников? Что, Михалыч? Тяжко. Рядом обосновался Григорьев. Вот потому я и проходил всю жизнь сержантом. Меньше звезд, меньше седых волос. Но тебе тут уже деваться некуда. Хочешь, не хочешь, придется быть начальником до конца. Не факт, что тебе выпадет от наблюдателей замена. Разве что сам в лес сбежишь, но это уже трусость, не по-мужски. До сих пор ты, хоть и косячил порой, но держался хорошо. Мы с мужиками потерли вчера вечером за это дело. Кем уж ты там в прошлой жизни был и как жил, сейчас неважно. Считай, ты здесь заново родился и жизнь сызнова начал. А как жить будешь и кем станешь, от тебя самого зависит. Ну да не грузись, пока что нормально выходит. Вячеслав Иванович, так ведь я же не знаю ничего, ни про политику, ни про экономику, всякие умные разговоры вести не умею. Вон, иные людей с первого взгляда распознают. А я что? Ты, Михалыч, главное не тушуйся. У тебя котелок нормально варит, народ тебя слушает. Те же немцы, люди практичные. Они ни за что над собой тупого болвана не поставят. А что ты иных тонкостей не знаешь, так это дело наживное. Ты, главное, людей слушай, не стесняйся совета спросить у знающих. Один ты всего не охватишь, так найди людей, кто тебе опорой будет. Вот Петровича поставил главным по военным вопросам, это правильно. Он свое дело туго знает. И по другим направлениям тоже людей поставь. Прикинь, кого куда. Ну, баба-лиса сама к котлу встала, так она вон какой обед забабахала, пальчики оближешь. Механик у тебя есть, да такой, что любой завгар обзавидуется. Плотник есть, даже фермер есть. А остальные люди, они что же не без рук. У каждого какие-никакие, а навыки имеются. Ни в жизнь не поверю, что есть люди абсолютно криворукие. Хоть что-то человек да умеет. Ты про японский кадровый подход слыхал? Нет, не приходилось. Так вот слушай, у американцев все люди как винтики. Они механизм состряпали, производство к примеру, а потом нужные винтики подбирают под каждое место. А японцы, у них другой подход. Они смотрят, что человек может, а потом ставят его на такое место, где от него наибольшая отдача будет. Так вот и ты. Смотри, кто что умеет, где кого использовать можно. В конце концов, землю копать и картошку сажать любой сможет, тут навыков особых не нужно. А склонности, они у каждого человека свои. У кого-то хобби было мебель дома делать, пусть столяром будет. Кто-то из глины фигурки лепил для забавы, пусть гончаром становится. Раз есть теперь связь с большой землей, всегда можно совета специалиста спросить. Да можно и просто отправить человека в науку, пусть специальность приобретет. Вот так-то. Ну, Понятно, и сам учись. Человек всю жизнь учиться должен, иначе мозги жиром заплывут. Спасибо, Иваныч, за совет. Женя от слов Григорьева испытал почти физическое облегчение. А сам ты что умеешь? Да я-то много чего умею. Могу дом поставить, могу печь сложить, могу дичь добыть, ружьем или капканом. Слушай, Иваныч, в голову жене пришла удачная мысль. А ты не мог бы с людьми поговорить, выяснить, кто что умеет? Мог бы, конечно. Ты мысль мою верно ухватил. Говорю же, котелок у тебя варит. Еще один вопрос у меня есть. Ты про этого бизнесмена? Ага. А ты откуда знаешь? Гришка рассказал. Так вот, это была разведка. Ты не расслабляйся. Он не дурак, на рожон лезть не будет. Понимает, что если люди тебя выдвинули, то ему ни шиша не светит. Будет прятаться за спины, ничем не выделяться и искать зацепку. Ждать твоей серьезной ошибки или просто удобного случая. Но не жди, он просто так не отступится, так что присматривай за ним. Я тоже буду смотреть при случае. Григорьев ушел по своим делам, а Женя задумался, кто ему сейчас нужен. Кухня на Бабе Лисе, армейские заботы на Касаткине, за медицину Катя Подольская отвечает. Чего нет, так это нормального учета всего барахла. А учитывать надо, вещи имеют свойство бесследно исчезать. Стоит только немного ослабить контроль. Кого поставить на такое ответственное место? Пожалуй, Лотту Циммер. Тетка она аккуратная, педантичная, всю жизнь хозяйство вела, считать умеет. Ну а остальные пока пусть побудут на подхвате, на общих работах. Касаткин и Лори вернулись еще засветло. Еще только-только начало смеркаться, еще небо на закатной стороне лишь чуть порозовело, а до полной темноты оставалось добрых 2 часа времени. Захрипев, ожил Северок. Капитан доложил, что они на подходе, чтобы по ним часом не шмальнули. Григорьев и Смыков с карабинами поднялись на стену, прикрыть отряд при необходимости. Полетаев встал к пулемету, пара человек приготовились у ворот, чтобы быстро открыть и также быстро закрыть. Прошло 5 минут напряженного ожидания, 10, 15. Наконец, Григорьев изрек, идут. Сверху, со стены, стало видно, как сквозь заросли Иван-чая пробираются, пригнувшись, 3 фигуры. Ближе к форту, где Кипрей был не таким высоким, люди выпрямились во весь рост и рванули бегом, уже не скрываясь. Ворота, скомандовал Григорьев. Давно стоявшие на изготовку мужики споро приоткрыли тяжелую створку. От караулки к форту рванул было квадрик, но тут же вернулся назад, видя, что не успевает. 3 человека вбежали во двор форта. Все 3 были увешаны оружием, что твой Рэмбо. Для завершения образа не хватало лишь скрещенных на груди пулеметных лент. Сразу же за ними закрылись тяжелые ворота и массивный брус засова опустился в крючья. «Ну что, Петрович, добыл себе пистолет?» — спросил Женя, пожимая руку Касаткину. «Так, кое-что помалу набрал. Зато, вот, гляди, британский Стен. Правда, патроны к нему вышли, но ты же добудешь?» «Добуду». Женя повернулся к швейцарцу. «Как прошла операция?» Ольга, своевременно оказавшаяся рядом, тут же перевела. «Все в порядке, Айгин. Боевая задача выполнена. Эфиопы, потеряв 4 убитыми и до 8 человек ранеными, отступили. Позади всех стоял незнакомый жене парень в кожаной куртке. На плече – сайга и помповый ремингтон. Так вот он каков, наш байкер. Как тебя звать? Жора. То есть Фомин Георгий Назарович. Жора байкер, значит, мотоцикл-то неграм не отдал? Нет, Евгений Михайлович. Спрятал в лесу в 3 километрах от того дома. Если дадите канистру бензина, завтра его сюда перегоню. А что ты тут с ним делать будешь? Куда кататься? Ну, Жора замялся, потом поборол смущение. Ну не век же с эфиопами воевать будем, рано или поздно все равно придется ездить, по делам или там еще куда, а ездить и ни на чем будет. А ты, значит, мотоциклы любишь? Ага. А в прочей технике разбираешься? Будет нужно, разберусь. Пожал плечами Жора, тогда будешь на пару с Вальдо Циммером в механиках ходить. Бензин я тебе дам, тяни сюда свой драндулет. Только с капитаном согласуй, один в лес не пойдешь. Так точно. Жора на радостях вытянулся по стойке смирно. Вольно, боец, скомандовал ему Касаткин. Сдай мне оружие и иди устраивайся. Жора скинул с плеча дробовики, отдал их капитану, выгреб из карманов магазины и патроны и отправился в сторону донжона, откуда доносились умопомрачительные ароматы горячего ужина. Ну а теперь, Петрович, рассказывай подробнее. А что тут рассказывать? Мы с комрадом потрудились, подготовили встречу. Петли, там, ямки, острые колышки, в дерьме мазанные и прочие в том же духе. Учили нас таким вещам. Ну да не о том речь. Сперва трое зашло. Спокойно топали, как на прогулку. Даже обидно стало. Не уважают они нас. Мы-то с Клаусом поодаль в лесу засели. Я командира Зусульского из Сайги положил, чтобы автомат раньше времени не светить. Первый раз видел, как пуля башку раскалывает. Тяжелая, медленная, большая. Бац в лоб и раскинул негр мозгами. Двое других испугались. Давай палить куда попало и свалили по-быстрому. Ну, в самом деле, что нам три человека, даже как-то неловко. Вот я тогда-то Стэнли подрезал. И вот еще. Касаткин задрал полу куртки, показывая кобуру на ремне. Револьвер Бадя, 889 года. Не бог весть что, но с ним все же спокойнее. С патронами вот у них дефицит был. У револьвера в барабане три патрона, а у Стэна всего один рожок. На две минуты хорошего боя не хватит. А дальше что? Вылез невесть откуда взявшийся Федька. А дальше эфиопы уже шестерых послали. Эти поаккуратнее шли, стереглись, двое по центру и две пары по краям, поляну с боков охватывая. Я Сайгу Жорику отдал, себе Стэн оставил. Мы с ним с фронта, так сказать, встречали гостей, а комрад обошел с фланга и чуть сзади. Вот мы в три ствола и жахнули. Троих ближних сразу на глушняк, остальные, непонятно. Может, положили кого, может, нет, я проверять не ходил. Но негры опять спужились. Тут трофеи уже пожиже были. В хаудах, две помпы и вот, винтарь итальянские системы Каркана, образца 1891 года. После пару часов никого не было. Мы еще с ребятами порезвились, несколько сюрпризов неграм приготовили, и подальше в лес отошли. С третьей попытки негра уже человек 15-20 нагнали. Лесом полностью дом наш окружили и пошли потихоньку сходиться. А у меня там самострел из хаудаха был насторожен. Я даже нацеливать его особо не стал. Главное, чтобы бахнуло. Вот он и бахнул. Негры переполошились. Давай палить куда попало. Побежали. Человека три точно на колышки попались. Это, можно сказать, гарантированные трупы через неделю. Знатная была потеха. Капитан довольно осклабился, вспоминая картинку. Стрельба, вопли, дым коромыслом. Нам даже стрелять было ни к чему, они сами все сделали. И снова откатились. Убитых я в этот раз не видел, да и за трофеями было лезть рискованно. Я решил, что наши от нас не уйдет. Мы поднялись, да сюда потопали. А вот тут, у самого форта, чуть плутанули, к западу лишку забрали и почти у самой поляны знаешь что нашли? Касаткин сделал многозначительную паузу. Ни в жизнь не догадайтесь. Трилевочник. Старый советский муравей, ТТ-4. Старый, но как новый. Его, правда, негры мальца покоцали. Стекла, фонари побили, приборы расколошматили, все блестяшки скрутили, но в остальном он как вчера с конвейера, только траки малость поржавели. Вот это действительно новость. Женя был доволен, как слон. Трактор, это почти что танк. Пушек у эфиопов нет. Железом кабину обвесить, глядишь, из усулов можно будет разгонять. Выношу тебе благодарность от имени Верховного командования. Завтра с утра зашлем механиков, пусть разберутся, да и восстановим. Обрадовал ты меня, спасибо. Ну, прячь трофей, да пойдем ужинать. Чуешь, какой запах идет? У меня слюна скоро капать начнет. После ужина Женя вновь засел с Касаткиным. Что у нас теперь есть из оружия? Проникновенно излагал капитан. Вот тут я составил подробный список, держи. На листе бумаги кривовато, но разборчиво было нацарапано. Пулемет ЛМГ-25 на станке, 1 ШТ. Автомат АКМ, 1 ШТ. Пистолет-пулемет Стен, 1 ШТ. Карабин Лейенфилд, 2 ШТ. Винтовка Каркана, 1 ШТ. Карабин гладкоствольный автоматический Сайга 12, 12 ШТ. Помповые ружья, 11 ШТ. Хаудахи, 4 ШТ. А короткоствол что не написал? Это оружие именное, личное. Да и со стены ты из пистолетика палить не будешь. Здесь именно винтовка нужна. Ладно, пусть будет так. Пока что. А откуда у нас столько помп? Так это ночные трофеи. Тебе просто доложить никто не успел. Сам считай. Три штуки ты лично натрофил. Потом два ружья ночью у негров отбили. Две штуки я сегодня взял и четыре вчера ночью у караульных негров отняли. Но это все лирика. Смотри. Стволов больше, чем людей. Это хорошо. Конечно, в идеале бы поставить по пулемету на каждую башню, а на донжон, крупняк, дышака, к примеру, да и автоматов с полдюжины. Но и с тем, что есть уже можно воевать, нужно только малость модернизировать. С карабинами нам повезло, они снайперские, с маркировкой Т, Их на заводе после отстрела из общей кучи отбирают. У них есть возможность крепить снайперские прицелы. Штатная модель прицела у них 32 МК-2. Нужно поставить для начала их, а дальше посмотрим. Может, что лучше подберется. Но и со штатными до кромки леса можно будет гарантированно любого зусула отстрелить. Отстал ты, капитан, от жизни. Прицелы уже у Григорьева лежат. Да, ну тогда это пропускаем. Касаткин сделал пометку в своих бумагах. Что еще? Магазины запасные нужны. Для калаша, для стена, для сайги. Минимум по 4 штуки на ствол, а лучше по 6. В бою это все улетает со свистом. Кроме того, для сайги пятерка, восьмерка, это только для охоты. Для боя есть рожковые магазины по 18 патронов и дисковые по 20. Будут тебе магазины. Для калашей я уже взял, остальные завтра закажу. Дальше помпы. Хорошие машинки, но у них тоже маловат магазин. Да, маловат, согласился, женя, вспомнив ночную перестрелку. Так вот, к ним есть удлинитель магазина, до 7 патронов можно будет заряжать. А что, нам сайги мало будет. Я лучше еще пяток закажу, чтобы гарантированно на всех хватило. А помпы, пусть люди охотятся, кому охота, резонно. Кстати, нам ДШК обещан, как в замке Россия вертолет запустит, так и привезут. Да ты что, круть. Капитан чуть не подпрыгнул на радостях, но это в лучшем случае через 5 дней, остудил его женя. Да фиг с ним, главное, будет. К нему еще ночной прицел, и можно никаких зусулов не бояться. Теперь по людям. Стрелять умеют, по сути, пятеро. Я, Иваныч, Гриша Смыков, Клаус и Жорик. А что Полетаева не посчитал? Да он только из стабильного Макарова стрелял, и то раз в год. Приплюсую еще бабу Лису. Она в молодости, говорит, спортсменкой была. Пулевой стрельбой занималась. Вот это сюрприз. Значит, если что, со стены из карабина постреляет. Ты бы опросил остальных мужиков. Вон, Селиверстов, тот еще жук. Срочную наверняка служил, а, может, и браконьерил помалу. Подойду, спрошу. А остальных надо учить, чтобы в случае нападения все могли со стены хотя бы на 100 метров прицельно палить. Я установил дежурство на стенах по двое. С утра на это дело буду и женщин запрягать. Хотя бы днем, не дай бог, проспим негров. Теперь о безопасности. Надо бы систему раннего обнаружения выстраивать. Ну, там, растяжки, сигналки и прочее. И было бы неплохо минные поля выставить. Ну, с минами ты загнул. Тебе местное зверье за ночь все разминирует. Тогда, хотя бы, гранаты. И подствольник к автомату. Теперь снаряга. Броники, каски, разгрузки, наколенники, берцы, камуфло. Ну, я тут все написал, что нужно. С гранатами обломись. Я пытался нынче по твоей шпаргалке, ничего взрывчатого не дают. Тогда хотя бы снарягу. Это, пожалуйста, что-то уже на складе лежит. Подойди к лодке, забери. Остальное, потихоньку тоже натаскаю. Сам понимаешь, есть и другие потребности. Вон, тот же твой трилевочник на ход поставить. В эту ночь все спали в относительном комфорте. Каменные стены форта давали ощущение безопасности. Два человека с биноклями и тепловизорами, сменяясь каждые 2 часа, стояли на страже. Жене досталась первая, вечерняя вахта. Сдав пост смене, он поднялся в свою комнату на верхнем этаже донжона. Подошел к окну и какое-то время стоял, глядя на ночное небо, обрезанное понизу зубчатой кромкой леса. Не было видно ни огонька, только редкие звезды тускло мерцали в небе. Стояла полнейшая тишина. Даже комары не звенели, кто-то заботливо развесил по стенам пучки полыни. На мгновение ему почудилось, что он совершенно один в этой ночи под этим небом, и острое чувство тоски охватило его. Он страстно, всем своим существом захотел, чтобы сейчас рядом с ним оказался близкий. Он боялся даже в мыслях произнести «любимый человек, Ольга». Он отказывался признаться себе, но эта женщина все больше становилась ему нужна. Когда в немногие свободные минуты он думал о ней, то словно раскаленный стержень пронзал его насквозь, от макушки до пяток. Он желал ее, и вместе с тем боялся проявить это желание, боялся неосторожным словом или прикосновением разрушить тонкую еще только возникающую между ними связь. Женя зажмурил глаза и изо всех сил сжал кулаки, стремясь изгнать посетившее его наваждение. Но вдруг позади него скрипнула дверь и знакомый голос сказал: «Женечный, ты же не прогонишь несчастную женщину, которой не досталось отдельного одеяла». День 9. Их обоих разбудило яркое солнце, щедро льющееся в окно комнаты. Ольга с видимым наслаждением потянулась всем телом, как сытая довольная кошка. «Оль, Почему ты? Не стоит спрашивать женщину о том, чего она сама не знает. Просто ты мне понравился. Да еще обстоятельства нашего знакомства, это твое эффектное появление. Я, если честно, уже решила, что мне кранты. А тут, ты, весь такой из себя рыцарь на белом коне. Вот и охмурил бедную девушку. Ольга лукаво улыбнулась. А вообще каждой женщине хочется иметь рядом мужчину, сильного, надежного, за которым как за каменной стеной. Ты знаешь, как это сладко, положить голову на крепкое мужское плечо. Кстати, где оно? Ну-ка давай его сюда. Да какой из меня? Не спорь, мне со стороны виднее. Людей принято оценивать по их делам. А дела у тебя выходят вполне мужские. Ты минимум полдюжины негров лично пристрелил, кучу народа спас, в начальники выбился, как не мужчина. Да и люди тебя уважают. А мускулатура – дело наживное. Ты, кстати, похудел, вон как штаны болтаются. Похудеешь тут, со всеми этими переживаниями. То одно, то другое. Ты еще будешь трусцой бегать и зарядку делать. Ну вот, опять. Самое страшное женское оружие – это каблучок. Не ленись. Ольга неожиданно отстранилась. Ты уже пробовал однажды, что вышло, сам знаешь. Начинаешь новую жизнь, так не повторяя старых ошибок. Есть еще одно мужское качество, которое ценит женщины. Упорство. Упрись, женя, сделай все правильно и до конца. Я постараюсь. Ты не постарайся, а сделай. Не так уж это много. Подумай сам. Ты, лидер, вождь, хоть это, может и забавно звучит. Вождь – это тот, кто ведет за собой других. Власть вождя основывается либо на силе, либо на уважении. Вариант с силой не самый лучший, да и по силе ты пока что далеко не образец для подражания. Значит, ты должен заставить себя уважать. У тебя есть неплохой стартовый задел, но этого мало. Люди должны видеть твои усилия, видеть, что ты стараешься вырасти, стать лучше. Тем же Лоре и Касаткину будет легче признать над собой сильного мужчину, чем рыхлого недотепу. Ну и мне будет приятно ощущать, как меня обнимают и поднимают сильные, мускулистые мужские руки. И Ольга потерлась головой о Жене на плечо. С утра четверо человек на лендровере повезли Вальда смотреть «Трелевочник». Еще один отправился с Жорой за мотоциклом. Остальные, кто на стены, кто в помощь на кухню. Часть женщин под началом Клауса, его в рейд не взяли, последствия сотрясения еще давали о себе знать, учились стрелять из дробовиков. Женя тоже немного потренировался с люгером, стойка, правильный хват, поднял пистолет, палец на спуск, опустил, палец на скобу. Полчасика поупражнялся и двинулся на кухню. Василиса Феофановна, как у нас с продуктами? Да ничего, Евгений Михайлович, хватает пока. Вот еще Вячеслав Иванович да Григорий Сергеевич мясо добудут, так и вовсе хорошо будет. А вот так если прикинуть, нас сейчас 24 человека. Насколько хватит запасов, если нормально варить, не урезая пайку? Ну, круп и макарон хватит недели на две, жиров – дней на 10, муки – на неделю, сахару и чаю вот маловато, дня на 3, не больше. Спасибо, баба Лиса, вы, если что заканчиваться будет, сразу мне говорите, чтобы всегда запас был, мало ли что может случиться, непременно. С дежурства на стене сменился Касаткин, подошел к жене, смотрел, как ты упражняешься, молодец, получается. Надо бы тебя еще уходом и перекатом поучить, тогда, хоть сразу в разведку. Да куда уж мне, не принижай себя, ни к чему это. Я, собственно, о другом хотел поговорить. Я сегодня с раннего утра разговор имел с Русланом Бераевым. Грамотный мужик, много полезного рассказал, в том числе и про нашего Джамала. Чую я, ждут нас веселенькие деньки. Как ты думаешь, сколько людей могут эфиопы выставить против нас? Давай прикинем. 120 человек селективный кластер в Аддис-Абебе, 24 на каждый монокластер, Ольга говорила, у них там около 200 племен, то есть, почти 5000 человек. Будем считать, что племена равномерно расположены вокруг центра. Мы попадаем как бы в четверть, в юго-западный сектор. Получается 1200, половина племен Арома. Джамал, если не врет, хочет здесь создать альтернативный центр влияния для Амхара, то есть если считать, что Амхара – это половина нашей четвертушки, то это 600 человек. Из 24 человек монокластера – 10 мужчин, 10 женщин и четверо детей. Получается, мужиков примерно 40%, 240 человек. Чтобы не остаться совсем без мужчин, вряд ли сюда пошлют больше половины воинов. Итого, в пределах 120 человек. Мы, конечно, сколько-то выбили за последнюю неделю, но на сотню можно смело рассчитывать. Да, это серьезно, но и мы не лыком, как говорится, шиты, позиция у нас крепкая. Если еще Дашку подкинут, будет вообще круто. Бойцов вот только мало, а негры с такой численностью вполне могут одновременно со всех сторон напасть. У нас же половина людей, женщины, многие в жизни оружие в руках не держали. Еще и больные есть. То есть реально в строй мы сейчас можем поставить не больше 12 человек. Знаешь, надо бы подготовиться. Ты нынче возьми в поставке пороху килограмм 15 бигфордова шнура метров 10. Я кое-чего навоюю. Ну и патроны к пулемету нужны. Эти 3000, что есть, на полчаса-час хорошего боя. А как ты думаешь, скоро ли нападут? Давай прикинем. Форт третий день, как появился. Будем считать, что Джамал сразу же вызвал сюда своих бойцов. У негров шайки по Волге и Шприе ходят, ищут, где бы поживиться. Вернуться им, километров 200-300. По лесу это 5, а то и 6 дней пути. Пусть будет 5. Еще день на подготовку и сосредоточение. Всего выходит 6 дней, 2 уже прошли. То есть у нас 4 дня, считая сегодняшний. А как они нападать будут? У нас положение довольно неплохое. Большое открытое пространство по всему периметру. Днем скрытно подобраться невозможно, а нападать в лоб гарантированы большие потери. Поэтому, скорее всего, атаковать будут ночью или в сумерках. От форта до леса около 1,5–2 километров. Хороший бегун пробежит это расстояние за 5-6 минут. Тут небольшая горка, да еще с грузом, значит, минут 10. Мы за это время положим их всех. Я бы на их месте сделал бросок на каком-нибудь транспорте, чтобы сократить время подхода на расстояние выстрела максимум до минуты. А потом часть из них будет подавлять огнем пулеметы стрелков, а другая часть забросит кошки и поднимется наверх. И вот тогда нам всем здесь хана. И что же мы будем делать? Ну, есть некоторые возможности. Капитан хищно ухмыльнулся. Несколько сюрпризов мы им устроим. Ну и многое зависит от того, как быстро мы успеем научить наших женщин стрелять. Залп картечи из десятка стволов остудит самые горячие головы. Ну что ж, действуй, капитан. Если что нужно, говори, это сейчас в первую очередь. Ресурсы, люди. Сегодня попробую получить короткоствол. Если зусулы смогут подняться на стены, может быть очень полезным. Если выйдет, я буду очень рад. Ты сильно, то не радуйся. Скорее всего, дадут наганы. На безрыбье, как говорится, и лифчик, портупея. Все в дело пойдет. Вернулся из леса Вальда, веселый, довольный. Айгин, техника в полном порядке. Эти негры совсем тупые. Давай аккумулятор, 20 литров солярки и 2 бензопилы, к вечеру будет здесь стоять. А потом потихоньку приборы, стекла, шланги поменяем. А бензопилы зачем? Так просеку нужно, метров 20, иначе не выехать. Спроси у Лакты, есть ли у нас бензопилы. Если нет, буду заказывать. А ездить ты на этом тракторе сможешь? Смогу, там ничего особенного. Ну, тогда завтра с утра берись, собирай мужиков, сколько нужно, и действуй. Только капитана не трогай и дежурную пару. До сеанса поставки было время, и Женя решил попробовать поразмыслить. Тема, естественно, одна. Эфиопы. 120 бойцов, это много, это дофига. 10 негров на каждого мужика. Нельзя, никак нельзя ждать, пока они силы соберут. Этот форт для них, как кость в горле. Если уж они локалку штурмовали столько времени, кучу народа положили, то тут и вовсе будут биться до упора. Если у них 5000 народа, на порядок больше, чем в том же Русском Союзе, они могут себе позволить положить 50 человек, да и 100 тоже, чтобы только заполучить форт себе. И что теперь делать? А давай попробуем зайти с другой стороны. Что будет делать Джамал? Он, скорее всего, будет тянуть, пока не соберет отряд, достаточный для гарантированного захвата форта. То есть, ближайшие пару-тройку дней массированной атаки не будет, и он будет согласно договору привозить людей. Скорее всего, больных и бесполезных, чтобы не усилить гарнизон форта. Будет ли он держать оцепление по краю леса? Наверное, вряд ли, особенно после бесследной пропажи 4 караульщиков. Максимум, пару наблюдателей поставит. Он тоже не хочет зря терять людей. Да и все, что мы найдем, после взятия форта все равно будет принадлежать ему. Скорее всего, Джамал – основная сила, направляющая действия негров. А почему бы мне его не грохнуть, когда он приедет в очередной раз? Наверное, тоже не вариант. Если он настолько популярен, эфиопы запросто могут начать мстить, тогда за ворота форта выйти будет просто невозможно, придется сидеть в осаде. А как можно заставить его напасть прежде, чем он будет готов? Наверное, если удастся убедить его в резком усилении нашей обороны, настолько, что всех его сил будет недостаточно для уверенной победы. Вот нынче он приедет, надо будет выдать немного конфиденциальной информации, а там посмотрим, как он себя поведет. В поставку Женя взял по заказу касатки на магазины для Сайги и Стена, ящик парабеллумовских патронов для британца и капитанского револьвера, патроны 6,5 Х52 для итальянской винтовки. Взял 5 10-литровых канистр с бензином, сотню пулевых патронов 12 калибра, для выкупа пленных. Неожиданно тяжелым оказался аккумулятор для трелевочника, почти 60 килограмм. Солярка, порох, Бигфордов шнур. Еще он обещал посмотреть короткоствол. Ну-ка, оружие нарезное, пистолеты. АВО, доступно 4 ШТ, пистолет ТТ-33, пистолет Валтер-Р-38, пистолет Борчерт-Лугер модел 1900. Вот, млин, задачка. Ну, кое-что же не знал, благо, в стрелялках просидел немало. Швейцарский люгер более старая модель, да и калибр 7,65 не слишком распространенный, значит отпадает. Его П-08 однозначно лучше. Теперь вопрос, Вальтер или ТТ? Вальтер, сложная штука, к грязи чувствительная, зато патроны к нему есть. ТТ, мощнее и неприхотливее, но у него есть свои недостатки. Почесав темечко, Женя решил, что лучше сэкономить позицию поставки. Значит, будут Вальтеры. Сразу комплектом, с кобурой и запасными обоймами. И на весь оставшийся вес, а осталось там немного, чаю, самого высшего сорта. Все, надо пойти, порадовать Петровича.